шестоуровневые монстры, что охраняли алтарь, являлись внушительной силой, которую я попросту не мог игнорировать. Кроме того, локация вполне могла иметь привязку к силам непрошенного гостя, и если это так, то та самая щебенка будет куда сильнее. Впрочем, опасения оказались напрасными. Добравшись до цели, я был уверен, что на плато не осталось ни одной твари, что в прошлый раз вынудили меня пойти на отчаянный жест, прыжок с горы. Щебень, вся до единой, была мертва. Могло показаться, что это хорошая новость, вот только ничто не терпит пустоты, вокруг кишели десятки рабочих, активно работавших с кирками, в попытке вырезать пик и алтарь, которые я уже по праву считал своими. 1. Контроль, любое умение или способность, позволяющие ограничить действия цели. Оглушение, гипноз, подчинение ИТ. Группа ВК, заходим, не стесняемся, все арты будут лежать именно тут. Тут можно оставлять комменты. Текст не вычитан, обилие очепяток в наличии. Вам не сложно, а мне будет приятно и пойдет на пользу, если оставите оценки к первой книге серии на Литеры Трансформа 5, глава 11. Десятки местных, судя по всему дворфов, в поте лица высекали искры кирками и с каждым ударом все глубже вгрызались в скальную породу. Удар за ударом они подтачивали основание пика, того самого, на котором я когда-то создал место силы. Судя по тому, что схожие звуки доносились из глубины каменного лабиринта, бородатые коротышки покусились и на безымянный алтарь. Наглость, второе счастье и, судя по всему, дворфы довольно жизнерадостный народ. Мало того, что они пытались выкорчевать плоды моего труда, так они еще и накрыли практически всю вершину защитным куполом. Попытка преодолеть барьер вполне ожидаемо не увенчалась успехом, я словно напоролся на железобетонную стену. Работяги при этом продолжали меня игнорировать. Подобное положение дел начало раздражать. Правда, пока решил попытаться обойтись не силовым методом пробиться внутрь. В конце концов, я имею самое прямое отношение к созданию пика создательницы, а значит, мог предъявить права на собственность. Да и прежде чем начинать заваруху, требовалось разведать обстановку и силы внутри. Решение проблемы пришло из ниоткуда, в самом прямом смысле это слова. Передо мной из пустоты материализовался седовласый мужчина в годах. Никаких звуковых или визуальных эффектов, мгновение назад я был один, а теперь нас уже двое. Назвать его стариком просто не поворачивался язык. Гладко выбритое лицо, подтянутая фигура, осанка словно вместо позвоночника стальной прут. Но что действительно бросалось в глаза, так это его костюм, дворецкого, заставлявший выглядеть мужчину инородно на вершине горы. Ситуация могла бы выглядеть даже комично, но делиться подобным мнением было бы крайне глупо и небезопасно. 300-й уровень – это та сила, с которой придется считаться. «Добро пожаловать, мастер ожидает вас», – дворецкий отвел согнутую в локте левую руку за спину, в то время как правая замерла на его груди напротив сердца, после чего мужчина поклонился. «Прошу, следуйте за мной», – после этих слов – дворецкий исчез, просто исчез, так же незаметно, как и появился, оставив после себя провал телепорта. Впрочем, сложно назвать это провалом. Вместо привычной формы, отдаленно напоминающей овал с рваными краями, передо мной появился идеальный прямоугольный проем, словно передо мной открыли дверь сквозь пространство. Вместо магической вуали, сквозь которую я раньше в лучшем случае мог разглядеть лишь тени с той стороны, сейчас я не видел никаких преград. По ту сторону прохода был огромный кабинет с единственным столом и стулом в центре, все остальное пространство оставалось пустым, лишь бесчисленные книжные полки занимали все стены от пола до потолка. Прежде чем я успел взвесить все за и против предложения дворецкого, передо мной появилась системка с заданием. Для его выполнения требовалось принять приглашение неведомого мастера и пройти сквозь портал. В качестве награды предлагали символические единицы опыта, начиная уровня с 10 такое количество перестает цеплять, но вместе с тем предлагали улучшение репутации с хозяином. В случае отказа напротив, грозили едва ли ненавистью со стороны дворецкого. Чем столь резкое проседание отношений может закончиться, нетрудно догадаться, так что пришлось соглашаться. В конце концов, самое страшное, что может произойти, меня отправят на перерождение, а это не страшно. Куда хуже перспектива быть взятым в плен, но в таком случае мастер упускал хорошую возможность спеленать ничего не подозревающую жертву. Тем более, что навыков дворецкого явно с головой хватало, чтобы подкрасться и справиться со мной. Всего один шаг, и на меня обрушился целый ворох системок. Основная масса предупреждала об огромном количестве ограничений, большая часть способностей и осколков оказались заблокированы, то же самое касалось профы, призвания и одного из двух классов, тот, что имел божественные корни, воплощенный, сохранил функциональность. Впрочем, имелись и приятные последствия визита. Осколок, шагнувший за грань, достигла 12 ранга. Дух 5. Осколок, шагнувший за грань, добавлено свойство 1. Воля случая или же результат упорных трудов, но вам довелось первым побывать в самых загадочных и изолированных местах Теллуры, которые для большинства обитателей этого мира являются лишь частью древних легенд и сказаний. Подобное не могло не оставить на вас свой отпечаток. Оказавшись достаточно близко к уникальной скрытой локации, на карте будет отмечена предположительная зона поиска. Упрощены условия для установления маяков в подобных местах. За каждую найденную локацию вы получаете прирост характеристик. Божественная арена. 3 ко всем характеристикам. Библиотека вне времени. 2 ко всем характеристикам. Улей Ритарии. 1 ко всем характеристикам. Единая обитель. 1 ко всем характеристикам. Узилище Гулама. 1 ко всем характеристикам. Весьма достойная и прибыльная награда. Весомая прибавка к каждой характеристике, причем суммарное число было соизмеримо с очками за 8 уровней. Понятное дело, что это заслуга былых достижений, тем не менее подобный результат стоил того, чтобы наведаться в библиотеку вне времени. Просмотрев весь перечень бонусов, отметил, что библиотека была оценена системой выше, чем улей, совет и узница. Собственно, у каждого из этих трех мест имелся довольно внушительной силы хозяин, а значит и неизвестный мастер самое малое не будет им уступать. К слову, хозяин библиотеки, которого я изначально не видел, появился так же незаметно, как и его дворецкий, заняв единственный массивный стул, больше походивший на трон, но при этом исполненный исключительно из алого дерева и лишенный всяких драгоценных побрякушек. Сам местный производил впечатление аристократа. Высокий, тонкие черты лица, длинные волосы, костюм, подчеркивающий высокий статус мастера. На вид хозяину библиотеки было около 30, но я был уверен, что он старше, значительно старше. «Доброе утро», — оторвав взгляд от исписанного пергамента, он приподнялся на стуле и жестом указал напротив стола: «Прошу, присаживайся». В указанном месте тут же появился еще один стул, мало чем отличающийся от оригинала, но все же имелись мелкие нюансы, подчеркивающие разницу в положении. «Здесь редко бываю гости, так что придется воспользоваться материальной иллюзией». В голосе мастера читалось искреннее сожаление, а на лице застыла добродушная улыбка. Но чем больше я смотрел на этого парня, тем сильнее становилось ощущение, что передо мной довольно опасный человек. На первый взгляд он принадлежал именно к этой расе, но по этому поводу у меня имелись серьезные сомнения. А самое паршивое, что за всеми этими речами меня попросту оценивали, причем не как врага или союзника, а словно зверушку. Видимо, мастер до сих пор не определился, достоин ли я его интереса или нет. Ответить ему взаимностью, к сожалению, не вышло, пусть пауза и затянулась, позволив во всю силу использовать всевидящие глаза, разглядеть хоть что-то новое не вышло, его статус остался прежним. Странствующий торговец. Торговцы, те, что из числа местных, как правило, отличаются весьма скромными боевыми способностями. Обладая немалым уровнем, они зачастую имели неплохие, а порой даже внушительные статы, но вот в драке попросту не могли их грамотно использовать. Банальное отсутствие подходящих способностей и осколков делало их куда слабее вояк, которые имели более низкий уровень. Понятное дело, за прилавком попадались и тертые жизнью калачи, а то и остепенившиеся вояки, но даже так, ничего из ряда вон, но всегда можно было натолкнуться и на исключение из этого правила. Судя по моему прошлому опыту, пик имел свойство подстраиваться под уровень гостей, следовательно, торговец или его свита должны обладать неординарной силой, дабы зачистить всю локацию. Понятное дело, в ход могли пойти наемники или прочие сторонние силы, но я от чего-то был уверен, что передо мной сидит то самое исключение из правил. На вершине горы есть то, что принадлежит мне по праву создателя. Видя, что торговец не собирается начинать разговор первым, взял инициативу на себя. «Боюсь, ты обладаешь несколько устаревшей информацией», задумчиво протянул местный, делая вид, будто подобная ситуация и его ставила в тупик. Тем не менее, в следующую секунду на его лице появилась улыбка, но, думаю, мы сможем решить эту проблему. Отложив в сторону лист, который тут же исчез, мастер свободной рукой извлек из воздуха два новых. Как только ты ознакомишься с этой информацией, то наверняка пересмотришь ситуацию, в которой оказался, и мы сможем продолжить разговор. Прежде чем я успел взять вроде бы предложенные свитки, торгаш добавил, думаю, сотни золотых, за каждый, будет достаточно. Переведя взгляд со свитков на торгаша, я вновь увидел лишь тот же минимум информации, даже его аура оставалась от меня закрытой. В подобной ситуации лучше играть по правилам, тем более даже если мне впаривают бесполезный хлам, 200 золотых, малая цена за те же статы, что я уже здесь получил. Одна за другой я высыпал на стол несколько горстей золотых монет, но те, даже не долетая до стола, просто растворялись в воздухе. Отличный выбор, на этот раз улыбка мастера выглядела иначе, живее, а в голосе чувствовались довольные нотки, видимо, он все же решил, что я достоин его внимания. Первый свиток оказался копией договора, по которому торгашу переходил статус первооткрывателя вершины этой горы, причем не всей, а отступив от края 10 шагов. Ниже прилагались 4 печати подписи. Под, Бурый, Каменуй и Шиза. Тот самый квартет, с которым я покорял гору. Пусть практически весь путь они были для меня мертвым грузом, технически придраться ни к чему. Система тогда не выдавала титулы или награды первооткрывателя. А если припомнить, то лишь во время восхождения я был лидером, но едва мы добрались до цели, квартет сходу ускорился, оставив меня позади. Пусть и условно, но начиная от обрыва, точнее шагав в 8 от него, именно квартет был первым, кто разведал эту территорию. Второй свиток имел детальное описание пика создательницы. Примерное время сотворения – перечень возможных в будущем и уже имеющихся эффектов, замазанный список посетителей и многое другое. Среди всего текста в глаза бросалось подчеркнутых строк, в которых особое внимание уделялось отсутствию клейма мастера. Как итог экспертизы, а иначе этот свиток и не назовешь, пик объявлялся бесхозным, следовательно, автоматически переходил во владение собственника земли, коим и являлся торгаш. В прошлой жизни, до Теллуры, по ту сторону капсулы, мне посчастливилось избежать встреч с черными риэлторами и прочим полукриминальным отребием. Тем не менее, после разлома Теллура, видимо, решила перенять схемы отжима имущества сильными мира сего у простых людей, или проклятых. Раз уж мы внесли определенную ясность и теперь обе стороны обладают достаточным минимумом информации, я предлагаю перейти к делу. Со все той же фальшивой улыбкой продолжил торгаш. «Предлагаешь выкупить то, что и так по праву создателя принадлежит мне». Злость, замешанная на раздражении, так и рвалась наружу, тем не менее я не спешил действовать. Теллура, не земля, натолкнувшись на самого разного рода мразь, Даже будучи одиночкой, с ней рано или поздно можно будет поквитаться. Главное поставить себе четкую цель и приложить к этому должное количество сил. Да, сейчас я не посмею напасть. Вот только впереди у меня вечность и возможность перерождения. Однажды я уже столкнулся с собственным бессилием, стерпев издевательство воздушника из гильдии магов Таргурии, но следующая наша с ним встреча закончилась расплатой, причем я взыскал долги не только за себя. Недвижимость, сделав небольшую паузу, словно пробуя на вкус явно позаимствованное из земного лексикона слово, мастер продолжил: «Меня не интересует информация, вот он самый ценный товар, которому я посвятил свою жизнь». После этих слов, статус человека изменился на странствующий торговец информацией. Пик создательницы, кто бы его ни создал, безымянный алтарь, добыча сотен уничтоженных щебней, золото и многое другое, для меня лишь разного рода валюта, очередное словечко, которое торгаш смаковал, пригодное лишь для покупки информации. На мой взгляд, именно она, ценнейший ресурс. Ты так не думаешь, Артем? Торгаш лишь на секунду приоткрыл маску, обнажив истинное лицо хищника, но этого хватило, чтобы по спине пробежал холодок. Если среди имеющихся у тебя валют нет времени, то, думаю, стоит перейти ближе к делу. Подавив животный страх, без особого интереса бросил я в ответ, заставив тем самым мастера улыбнуться уже по-настоящему и кивнуть собственным мыслям. О, я, конечно же, имею доступ и к этому ресурсу, но лишь для личного пользования, бессильно развел руками собеседник, в противном случае это будет расценено, как попытка влезть в чужую сферу торговли, а в нашей среде подобное является дурным тоном. Слова торгаша заинтересовали меня. Если в Теллуре реально существует возможность купить время, то я как минимум хотел бы узнать расценки. Судя по очередной хищной улыбке, моя реакция не ускользнула от торгаша. Предыдущая реплика была лишь наживкой, которую я едва не проглотил. Но вернемся к нашим делам. Развитие обители и ядра, укрепление позиций в долине, вербовка в стаю. Эти и многие других задачи в нынешней ситуации без сомнения имеют наивысший приоритет для тебя. Ведь после того, как в долину хлынут прочие вечные, обитель окажется под угрозой, а вместе с ней и жизнь одного проклятого. К счастью, у тебя есть надежные и верные помощники, готовые приложить все свои силы ради общего блага. На последних словах, его улыбка исказилась в ухмылку, чтобы в следующую секунду бесследно исчезнуть. В качестве демонстрации моего уважения и искреннего желания начать вести дела, я готов отбросить негласную традицию и обойтись без игры слов, перейдя сразу к делу. На фоне столь долгой вступительной речи, в это верилось с трудом, тем не менее, торгаш на самом деле перестал юлить. Мне нужна информация, скрытая Катари в мире грез. Подобного поворота я не ожидал, видимо, слишком зациклился на иных своих ипостасях. О том, что творцы снов в целом и Катари в частности могли создавать подобие миров в грезах, я ранее слышал, но никогда не рассматривал сны, как локацию, к которой имею уникальный доступ. Заказ довольно специфичен и уникален, так что и оплата будет соответствующей, продолжил мастер. В качестве аванса я готов предоставить расположенные в пределах одних из моих владений место силы, именуемое пик создательницы и безымянный алтарь. Работать за то, что я некогда сам создал. Отправив оба купленных свитка в карман, я продолжил, уже поднимаясь со стула: если с подобного, по-твоему, должно начинаться наше сотрудничество, то, думаю, оно попросту невозможно. В конце концов, кем бы ни был этот неизвестный мастер, если он будет действительно остро нуждаться в старых работах, то попросту возьмет дело в собственные руки. О, я также не сомневаюсь в способностях создателя сего места силы, но боюсь, в силу некоторых обстоятельств, он не сможет повторить ранее полученный результат. Даже тот факт, что я могу создавать лишь единичные экземпляры чего-либо уникального, не было для торговца секретом. Никто и не говорил о примитивном копировании, С момента создания пика прошло достаточно времени, чтобы мои навыки стали куда лучше, а возможности обширней. Пусть не с первого раза, но я уверен, что смогу превзойти собственные первые творения. Справедливое замечание. Прежде чем я успел развернуться, мастер поднял руку, призывая не спешить. В этом жесте не чувствовалось угрозы или давления, лишь просьба, что и заставило меня остановиться, но ведь это лишь часть награды, так что будет неразумно принимать решение о сделке, не ознакомившись с ней полностью. На первый взгляд могло показаться, что мне удалось продавить торговца, но на самом деле он лишь пошел мне навстречу, но начни я перегибать палку, в лучшем случае просто уйду отсюда ни с чем. Вновь повисла пауза, но вернувшись за стул, я не спешил продолжать диалог, оставляя слово за собеседником. Прежде всего, как пик, так и алтарь, это не то, что можно легко взять и перенести с места на место, вновь пошел мне навстречу мастер. Извлечь их из толщи горной породы, не повредив структуры, не самая простая задача, так что в итоге ты получишь не только работу неизвестного мастера, все же не удержался он от укола в мою сторону, но и не столкнешься с проблемой их подготовки и транспортировки. Впрочем, это лишь прелюдия, основная же награда – доступ к моему главному товару. Те два свитка, что уже попали тебе в руки, это лишь безделушки, которые пришлось задействовать в силу обстоятельств. Истинные сокровища обладают куда более уникальными и важными знаниями, но и цена у них соответствующая. Новый едва уловимый жест и в руках местного возник новый пергамент, оказавшийся на деле перечнем ассортимента торговца. К слову, список оказался довольно внушительным и был разбит на подразделы, так что я пробежался лишь вскользь по некоторым из них. Свитки великих тайн. Падение Тагуса, 25 ликов, 2 репутации с высшей сущностью, 1 миллион золотых. Хроники небесного царства, 40 ликов, 3 репутации с высшей сущностью, 1,5 миллиона золотых. Последняя битва, 100 ликов, 10 репутаций с высшей сущностью, 10 миллионов золотых. В общей сложности этот раздел имел 12 пунктов, причем падение Тагуса оказалось из числа дешевых. Вот только, сколько бы я ни вчитывался в эти названия, никак не мог понять, как именно со мной связаны все эти события. Ниже шел перечень все тех же великих тайн, но уже не завязанных лично на меня. Парадокс, но тут все оказалось намного проще. Отсылки к великим сущностям, спящим богам, павшим расам, забытым призваниям, секретным классам. Цены оказались соизмеримы с именными великими тайнами. Третий раздел вновь оказался именным, но уже с менее пафосными названиями и без претензий на глобальное значение. Здесь пунктов оказалось в несколько раз больше, около полусотни, и некоторые из них сразу бросились в глаза. Тайна слизи, явная отсылка к заказчику, по чьей вине идущие по следу проникли в долину. Полное руководство по развитию истинного управляющего ядра. Советы, тут о сути гадать не приходилось, название говорило само за себя. Последняя часть посвящалась полезным, но опять же не глобальным данным. Расположение различных месторождений редких, но не уникальных ресурсов. Намеки на скрытые локации. Список редких наставников и многое другое. В третьем и четвертом разделе цены оказались более приемлемыми, в среднем около 10 ликов и четверти миллиона золотых, да и вместо репутации с высшей сущностью, достаточно было пожертвовать божественной, тем не менее, все это оставалось недосягаемым. Причем главная проблема не в недостатке ресурсов, а в невозможности приобрести свитки, требовалось одобрение торговца. Помимо этого, ты получишь и сопутствующую выгоду, для выполнения моей просьбы, тебе потребуется развить дар Катари, и я, естественно, готов этому поспособствовать. Свиток в моих руках вспыхнул и бесследно сгорел, но на столе уже лежал новый с несломанной печатью. Руины неспящих, этот пункт был в списке первого раздела и стоил около миллиона золотых. Доступно задание-услуга. Согласившись на услугу для таинственного торговца, вы сможете не только получить благо здесь и сейчас, но и некоторую информацию о способах развития древнего наследия Каатари, являвшимися одними из сильнейших повелителей снов. Награда. Пик создательницы, безымянный алтарь, доступ к развитию призвания, опыт. Торговец сказал все, что хотел, и теперь ход был за мной, принять предложение или отказаться. А оно действительно оказалось более чем заманчивым. Не удивлюсь, если все махинации с пиком и алтарем были простым способом проверить реакцию, а заодно привлечь мое внимание. Согласен, в конце концов, информация действительно один из ценнейших ресурсов. А, следовательно, упускать его источник будет крайне глупо. Ты не разочаровал меня. Приподнявшись, торговец протянул мне руку, и судя по тому, что задание до сих пор не было принято, этот жест был одним из атрибутов сделки, а не простой формальностью. Задание «Услуга принята». Сделка заключена. Стоило нам скрепить слова рукопожатием, как на столе со вспышкой появился новый запечатанный свиток, раздел «Вечные», «Земля», «Алькор», «Сделка». 180,373. Твои сородичи оказались довольно падкими на золото и недальновидными, без труда уловив мой взгляд, скрытый маской двуликого, пояснил торговец, продавать бесценные знания о родном мире за подобные гроши. А что насчет вечной земли в Теллурии, есть и иные? О, не обращай внимания. Простой задел на будущее из разряда на всякий случай, усмехнулся тот в ответ. Несмотря на то, что сделка уже заключена, у меня будет к тебе одна просьба, так сказать, вне протокола. Мне крайне не хотелось бы, чтобы эта маленькая услуга стала в один ряд с ворохом заданий долгостроев. Понятное дело, всегда есть обстоятельства, и зачастую приходится действовать в угоду сиюминутных потребностей, откладывая перспективные проекты на потом. Тем не менее, если проволочки будут необоснованными, это может ухудшить наши с тобой отношения. Стоило признать, что замечание торговца было небезосновательно, тем не менее, мой собеседник не стал на этом зацикливаться. Было приятно пообщаться, но, как ты и сказал, время действительно ценный ресурс, уже менее холодно продолжил он, так что не смею задерживать. Тем более, что ты сейчас нужен в обители. Последние слова были брошены словно в шутку, но, тем не менее, они заставили меня резко подняться. «Позвольте вас сопроводить», — появившийся из воздуха дворецкий отвесил новый поклон, после чего жестом предложил пройти к новому порталу, на этот раз ведущему в обитель. Не тратя ни секунды, я бросился в портал и в следующую секунду оказался в пристанище, замерев напротив пустующего ложа, сотканного из лозы. Именно здесь спала и восстанавливалась пария, после того, как выбралась из ледяной клетки. Из-за шаткого состояния дочери, прежде чем уйти, я изолировал эту зону, сделав ее недосягаемой даже для стаи, так что сюда никто не мог попасть. Следов нового нападения я также не видел, а значит, пария сама ушла. Некоторую ясность внес список сообщений, завязанных на обитель. Всплеск инфернальной энергии в могильнике. Малый прорыва плана инферно в первый виток. Барьер первого витка поврежден. Время действия барьера 5 часов 30 минут. Барьер первого витка поврежден. Время действия барьера 5 часов. Пробуждение парии, наследницы Алькора. Перенос парии в первый виток. Запущена ассимиляция первого витка. Сложив одно с другим, сразу перенесся в виток, но вместо ор-тварей инферно штурмующих барьер, встретил лишь парию и, преобразившуюся безопасную зону, ставшую похожей на фрагмент улья. Стены и потолок сплошным слоем покрывало нечто похожее на побеги лозы, испещренные множеством ячеек, в которых спешно вызревали коконы. Большая их часть была рассчитана на небольшой размер, примерно с кулак, но имелись и куда большие экземпляры, с человеческую голову, а один и вовсе с крупную собаку, но при этом пустующий. Пол покрывал неглубокий слой тускло светящейся зеленоватой жидкости, в которой и находилась пария. Десятки лоз шли к молодой матери, пронзая ее затылок, шею и плечи. Впрочем, я не мог с уверенностью сказать, впивались ли они в тело Пари или же напротив, брали от нее свое начало. «Отец, дитя преклоняет голову пред тобой», вторя словам, Пария сделала шаг вперед, высвобождаясь из паутины живой лозы и став на одно колено, склонила голову, и готова принять любое наказание за содеянное. «Встань и объясни, что здесь произошло», слова дочери сбили меня с толку, но прежде всего никто не пострадал. Едва оказавшись в витке, я первым делом проверил статус, как Пари, так и остальных членов стаи. Энергия, получаемая обителью от могильника, несет в себе отголоски сил инферно, и это спровоцировало спонтанный прорыв в центре витка. Будучи моей дочерью, Пари обладала достаточными правами в обители, так что, как минимум, могла отслеживать происходящее. По случайности это событие отчасти пересеклось с моим пробуждением. Чувствуя угрозу гнезду отца, я отправилась в спираль, но моих сил оказалось недостаточно, чтобы переломить ход битвы. Осознавая возможные последствия, я использовала весь запас блоков из Турмалиона для создания собственного улья, в который сразу же перенесла все имевшиеся в обители гнезда. Лишь так нам удалось сохранить баланс сил. Подобное своеволие непростительно, но каждый мой поступок был во благо отца. Ты приняла верное решение, можешь считать Турмалион и этот улей своей наградой, израсходовав весь запас столь ценного и дорогого материала. Пария поставила под удар все мои дальнейшие планы, тем не менее, это куда как лучше, нежели состоявшийся прорыв. Где остальная стая? Сейчас они помогают держать линию обороны, мои дети пока слишком неопытны и не могут самостоятельно вести бой. Теряя тысячи, улей обретает одного достойного идти по пути эволюции, наверняка сказывалось и банальное отсутствие нормальных боевых единиц. Среди разблокированных мною видов основная масса была заточена лишь на поддержку, но подобных упреков от Пари я не услышал, даже не почувствовал в ее мыслях. Пообщавшись с торговцем, я был уверен, что он прекрасно ориентировался в ситуации, а, следовательно, он попросту решил избавиться от засидевшегося гостя. Не удивлюсь, если именно так оно и было. «Отец, твой дар огромен, и я использую его, дабы приумножить твою силу и славу. Пусть пока большая часть добытых ресурсов идет на создание первородного бульона, из которого рождаются все новые и новые дети, но порой среди добычи мелькает нечто более ценное. Я понимаю, что это лишь капля, но пусть она станет первым моим подношением среди многих». Проследив за жестом дочери, я увидел нечто отдаленно похожее на алтарь, и судя по символу у его основания, создан он был в мою честь. В чаше, сплетенной из лозы, лежало с дюжину разного рода побрякушек. В основном бижутерия редкого ранга и один уникальный нож. Все, что ниже эпического ранга, можешь использовать на свое усмотрение, в противном случае отправляя излишки на склад. Сам факт выбитого дропа радовал. Вот только реальную прибыль мог принести лишь нож, да и то небольшую. Разве что предметы, несущие в себе отголоски сил, хоть как-то перекликающихся с подводным миром, оставляя нетронутыми, создавая очаг для чешуйки, в буквальном смысле пришлось сжечь немало трофеев с атрибутом пламени, так что если, когда я начну создавать колодец для бездны, запас подходящих артефактов точно не будет лишним. Отец, если позволишь, создав собственный улей, я получила возможность создать истинный вид отпрысков, среди которых есть особый, способный поглощать предметы, перерабатывая их в более сильные. Процесс не очень быстрый и требует затрат, как энергии, так и ресурсов, тем не менее, это может оказаться полезным в отношении добычи. Слова Пари не могли оставить меня равнодушным. Пусть среди моих способностей имелось схожее, но я не мог поставить подобный процесс на поток. Даже если забыть о недостатке времени и рисках провала, как минимум, каждый сотворенный мною сильный предмет получал статус неповторимого, по крайней мере для меня самого. Предметы должны быть однотипными и иметь схожие свойства. Последнее не обязательно, но нарушив это правило, шансы на успех могут ощутимо упасть, а результат станет непредсказуемым. Обилие различных свойств у изначальных предметов может наделить сотворенный артефакт взаимно ослабляющими эффектами или вовсе сделать его непригодным для использования. Сколько требуется изначальных предметов, чтобы получить улучшенный? Если требования окажутся не слишком завышенными, то можно будет создать фабрику, способную приносить огромную прибыль. До определенного момента разница между рангами не столь ощутима. Любой вечный, приложив минимум усилий, сможет добыть полный набор уникальной экипировки. А вот достать эпическое снаряжение, стоящее всего лишь на ранг выше, не так уж легко. Про более качественную экипировку и говорить нечего. Благодаря стезе великих дел самый худший дроп, который я получал, был редкого ранга. Видимо, тоже касалось и пари, ведь она получила официальный статус моей дочери от системы. Набрав достаточное количество сил, Улей будет способен добыть немалое количество предметов, следовательно, появится шанс запустить массовое производство. 10 предметов способны породить один, но начиная с эпического ранга шанс успеха ощутимо падает и растет вероятность потерять часть или все вложенные предметы, также потребуются дополнительные ингредиенты. Израсходовав всего лишь 10 редких предметов, я смогу получить уник. Следовательно, для эпика потребуется сотня, но даже так, цифра более чем приемлемая. Прежде чем я успел мысленно построить Золотую Империю, Пария опустила меня с небес на землю. Но для того, чтобы Золотой Жук научился создавать какой-либо тип предметов, ему потребуется безвозвратно поглотить 10 артефактов аналогичного ранга. Уточнение оказалось зубодробительным, иначе и не назовешь. Понятное дело, что подобный способ разблокировки в конечном итоге окупится и Золотой Жук начнет приносить прибыль, но главная загвоздка была не в собственной жадности, а в дефиците подобного товара. Эпики еще худо-бедно появлялись на аукционе, а вот начиная от легендарок, речь шла о штучном товаре. В гильдиях подобными вещами не разбрасываются, при обилии людей, качественные вещи были на расхват, причем в прямом смысле слова. Нередкими были ситуации, когда сильное и редкое оружие использовалось за сутки десяткам игроков, передающих его друг другу каждые пару часов. А о рядовых вечных и говорить не стоит, если удача позволила урвать легендарку, то, скорее всего, такой человек не просто пожелает ее оставить у себя, но и изменит имеющийся билд на тот, что будет заточен под доставшийся артефакт. Даже если и найдется счастливчик, обладающий лишней легендаркой, то он, наверняка, предпочтет не продажу, а обмен, на нечто соизмеримое по ценности. Это правило было актуальным и раньше, что уж говорить о ситуации после разлома, когда каждый узнал о реальности Теллуры. Пари, а кроме этого, сколько особых видов ты можешь еще создать? Пускать на самотек подобный вопрос будет верхом глупости. В момент рождения любая мать получает возможность сотворить первый вид, после этого, каждый раз преодолевая рубеж в 100 уровней, мы можем использовать эту способность вновь. После недолгой паузы, она добавила: память предков, что досталось мне от великой матери Ритарии, призывает изначально сотворить истинных стражей, но под защитой отца я готова изменить сложившимся за века устоем. Что ты можешь сказать о силе стражей? Каждый страж, независимо от моих собственных сил, рождается сотого уровня. Одна из их способностей – полностью делит опыт. Даже если сражается один страж, имеющий 500 уровень, все остальные, где бы они ни находились, получат равную долю за каждое убийство. Кроме того, число призванных стражей зависит от моего уровня, и в 10 раз меньше, чем он. Пария успела ощутимо обогнать меня по уровню, видимо, сказалось создание улья, и сейчас достигла 80, а значит могла призвать 8 стражей сотого уровня. Все это смело все мои сомнения в том, какой вид разблокировать первым. Но отцу следует знать, что когда появится новый вид, лимит на число созданий будет общим, Неприятный нюанс, но не критичный. Думаю, золотых жуков будет достаточно одного или двух. Думаю, стоит прислушаться к наследию и выбрать стражей. Кто я такой, чтобы оспаривать опыт великих матерей в создании ульев? Для проявления полного потенциала золотого жука потребуется немало артефактов, а значит, сейчас можно сосредоточиться на боевом потенциале улья. К моменту, когда ты достигнешь нужной силы, с помощью все тех же стражей, мы сможем добыть необходимое количество предметов. Они ведь смогут перемещаться в пределах витка. Отец прав, подобный выбор будет намного лучше, но прошу простить меня, вмиг, когда я признала твою власть, лишь ты стал способен руководить ульем. В моей власти лишь указать путь, но открыть новый вид сможешь лишь ты. Пария вновь склонила голову, стыдясь своей слабости. К счастью, проблема оказалась не столь серьезной, всего-то и нужно добраться до нового уровня и вложить полученный талант в разблокировку нового вида жуков. Пария в данном случае играла роль ключика, благодаря которому у меня появлялся доступ к скрытым лепесткам. В таком случае, как только я разберусь с этим вопросом, сразу можешь начать призывать стражей. Тебе ведь не понадобится мое присутствие. Отлично. Кстати, что относительно ассимиляции витка? Как минимум, название было многообещающим. Это место является продолжением обители. Турмалион усилил этот эффект, и как итог, я получила возможность подчинить все это место, отвоевав у нынешнего хозяина. Пария даже не пыталась скрыть жажду воплотить слова в реальность. Как видит отец, пока мне принадлежит лишь этот малый клочок витка, но как только появятся стражи, я смогу перенаправить ресурсы на рост лозы, а она обладает способностью разрастаться с огромной скоростью. К концу отмеренного срока на зачистку, я уверена, что смогу подчинить не меньше половины витка, а этого достаточно, чтобы заявить свои права на главенство. К сожалению, я не знаю, к чему в конце концов это приведет. Раньше ни одна из матерей не создавала улей в подобном месте. Пари, стая справляется с зачисткой. Меня так и подмывало лично проверить обстановку на передовой. Но в итоге я задавил это желание в зародыше.